Глава 32. Среда, 16 июня, Эль-Ойо Авизор. Касерас – кандидат. Несмотря на настоятельные рекомендации Временного правительства, судебные органы позволили задержанному Хуану Хосе Касерасу зарегистрироваться в качестве официального кандидата на пост президента республики на выборах 5 сентября. В постановлении суда четко обозначено, что уважение к правовым нормам новой республики предполагает неукоснительное соблюдение законов. Действующий закон запрещает поступать на государственную службу или выдвигать свою кандидатуру осужденным лицам, при этом исключение составляют подозреваемые в совершении преступления, чья вина еще не доказана. Во вторник Агустин целый день не выходил из квартиры, которую снимал после смерти Марио, и поднял трубку телефона только дважды, чтобы предупредить руководство больницы, что он возьмет 2 дня отгула, и чтобы позвонить Каролине. Он хотел побыть в тишине и обустроиться в новом доме. Он лег спать довольно поздно, так как увлекся рассматриванием старых альбомов с фотографиями, слушая по очереди 2 своих любимых версии «Мадам Баттерфляй». В среду утром его разбудил шум, кто-то явно хозяйничал на его кухне. Это была Каролина, которая через минуту появилась на пороге спальни, неся поднос с завтраком на двоих. Он включал термос с кофе, 2 чашки, кувшин с теплым молоком, 2 стакана с апельсиновым соком и тарелку с горячими пончиками. Рядом лежал свежий выпуск газеты. «Я принесла тебе новость, которая, возможно, поможет тебе принять решение», — пояснила Каролина, ставя поднос перед Монтильяно и наливая ему кофе. Девушка быстро разделась и забралась в его постель. Затем налила кофе и в свою чашку, после чего показала ему первую полосу газеты. «Касерасу разрешили баллотироваться? Несмотря ни на что?» — воскликнул Агустин, вспоминая свой последний разговор с Эр. «Не могу поверить». «А ты поверь. Мне кажется, любимый, что теперь ты не можешь рассматривать предложение Национал-демократической партии лишь с точки зрения своего желания или нежелания. Ты просто обязан составить ему конкуренцию. Если он победит, то мы потеряем нашу страну. Это будет хуже, чем при Куэвасе». «Правильно. Я все понимаю, Кару, но мне ясно еще кое-что. Я не могу позволить интригам этого сукиного сына влиять на свои решения. Я должен быть верен своим принципам, а не выполнять то, к чему меня подталкивают другие». Каролина глубоко вздохнула и побежденно уронила руки на колени. Агустин был прав. «К тому же с самого вечера понедельника я все время об этом размышляю», — продолжил Агустин. «И?» — механически спросила Гихару. «И что? К чему ты пришел?» «Это предложение совершенно абсурдное. Чтобы даже помыслить о том, чтобы его принять, мне нужно позаботиться о стольких вещах. Например, мне нужен пресс-секретарь». Она обняла его и крепко поцеловала в губы. Потом, не выпуская мужчину из объятий, она заключила: «Я была уверена, что ты согласишься». «Неправда». «Да, это неправда», — подтвердила Каролина. «Но в глубине души я верила, что ты это сделаешь. Ты не смог бы отказаться после всего случившегося». «Смог бы, но я тоже в долгу перед Марио». Агустин сделал паузу, а затем спросил ее с безграничной нежностью: «Ведь ты мне поможешь?» «Конечно. Я всегда мечтала жить с бывшим президентом, когда выйду на пенсию», — пошутила Каролина. «Как насчет обеда в порту, чтобы отметить ваше выдвижение, шеф?» «Я с удовольствием. Если ты не против, я прямо сейчас приглашу Пабло Годе», — сказала Каролина, а потом добавила с иронией: «Всегда лучше быть в ладу с пишущей братьей». «Очень хорошо», — кивнул Агустин, поглядев на часы, — «но сначала мы заедем в больницу». «Разве ты не взял отгул?» — удивилась Каролина, снова одеваясь. «Да, Кару, но я должен познакомить тебя с одним человеком, который мне очень дорог». Агустин и Каролина вышли из квартиры и сели в ее машину. Каролина попыталась выяснить, с кем они должны встретиться, но, судя по всему, врач не собирался приоткрывать завесу тайны, потому что ограничился тем, что включил радио и принялся насвистывать под мелодию, глядя в окно. Внезапно, когда они повернули за угол, Монтильяно вдалеке заметил здание, где располагался офис «Р». «Здесь, Каролина!» — крикнула. «Остановись здесь!» «В чем дело? Разве мы едем не в больницу?» «Подожди меня минутку», — ответил Августин, выходя из машины. Я хочу кое-кому рассказать о своем решении выдвинуть свою кандидатуру. Я уверен, что он очень обрадуется новости. Он перешел дорогу и быстрым шагом направился к входу в здание. Оказавшись на пороге, он почувствовал, что что-то здесь не так. Здание очень сильно изменилось с последнего раза, когда он здесь был. На первом этаже теперь располагалась огромная прачечная. В дверях Агустин натолкнулся на молодого человека азиатской наружности, который направлялся к мотоциклу, чтобы развозить заказы клиентам. «Я могу помочь, сеньор?» — вежливо спросил мужчина с раскосыми глазами. «Извините, я ищу Карлоса Р., — заявил Монтильяно. «Карлос? Нет, Карлос, прачечная», — ответил мужчина с японским акцентом. «Да, я понимаю, но еще позавчера здесь не было прачечной. Когда вы открылись? Вчера? Простите, как вы сказали? Когда вы начали работать?» «Сеньор, вы первый раз, правда?» «Нет». «Прачечная здесь уже 3 года», — пояснил он, указывая на бесчисленное количество предметов одежды на вешалках, упакованных в чехлы. «Вы пришли забрать одежду? У вас есть квитанция?» 3 года? Это невозможно! Я был здесь позавчера, и ничего такого здесь не было. Японская прачечная, доставка на дом. Хотите, я подарю вам брошюру?» Агустин Монтильяно взял рекламную брошюру прачечной. Внутри были черным по белому указаны адрес и телефон заведения, а над ними лозунг «Еще один год на службе нашим клиентам». Агустин пошел прочь, продолжая оборачиваться и с недоумением разглядывать заведение, оборудование и 2 мужчин, которые улыбались ему из-за стекла, окутанные облаком пара. Было очевидно, что нет смысла настаивать, потому что никто ему ничего не скажет. Через 10 минут Каролина и Агустин уже были в больнице, и он вел журналистку по коридорам в палату Розетты. Когда они вошли, пожилая женщина просияла. «Фиглио, как ты?» — спросила она, приветствуя его улыбкой, которая едва умещалась на ее осунувшемся лице. «Я спрашивала про тебя, и мне сказали, что ты не придешь до завтрашнего дня. Какой сюрприз!» Потом она хитро прищурила глаза и заметила, искоса поглядывая на Каролину Гихаро: «Я вижу, что сегодня ты в неплохой компании». «Да, мама Розетта, я хочу познакомить тебя со своей невестой», — сказал Агустин, целуя женщину в щеку, «ту, для которой я готовил спагетти». «Ах, да, красавица, как я себе и представляла. Каролина, верно?» «Да. Как вы себя чувствуете, Розетта?» «Очень хорошо, очень хорошо. А теперь, когда мой сын нас познакомил, я чувствую себя просто замечательно», — ответила Розетта девушке, а потом, обращаясь к медику, добавила: «Ты видишь, что мама была права?» «Конечно, мама всегда права», — подтвердил Агустин, тронутый ее словами. «Я не знаю никого в этом мире, кто бы знал меня лучше вас». «Да разве это сложно? Ты как прозрачная вода в горном ручье. Знаешь, Каролина, если ты заглянешь ему в глаза, ты поймешь, что мой бомбино не умеет хранить секреты». Розетта приподнялась на кровати, знаками приглашая Каролину сесть рядом. «Подойди ближе, дочка. Я хочу что-то тебе сказать». И, понижая голос, с заговорческим видом прошептала: «Не будь с ним слишком суровой, ладно?» «Он немного сумасшедший, это правда. Ну, а кто нет?» «Понимаю, Розетта», — согласилась Каролина, поглядывая на Монтильяно. «Если ты встречаешься с моим сыном, то можешь называть меня мама», — поправила ее Розетта и продолжила: «А теперь послушай меня внимательно, потому что это очень важно». «Да, мама. Иногда он может себя вести так, словно тебя не узнает. Не сердись на него, не ругайся и не бросай его. По крайней мере, не бросай его из-за этого. Имей немного терпения, и он вернется в твои объятия быстрее, чем ты думаешь. Он это не нарочно, я тебя уверяю. Послушай, он не признавал меня на протяжении 3 месяцев, а я его мать». Слушая ее, Агустин не мог скрыть улыбки. «Ну ладно, на сегодня довольно. Мы пойдем, мама», — произнес Монтильяно. «Нам надо пообедать». Розетта поцеловала обоих в лоб, сначала его, потом ее, с той же нежностью, как и всегда, и долго махала им вслед рукой, даже после того, как они покинули палату. Агустин Монтильяно и Каролина Гихаро неспешно шли по набережной, направляясь к ресторану, где они должны были встретиться с Пабло Годеем. Журналист крепко обнял молодую пару и, вручая каждому по бокалу вина, предложил чокнуться. «Выпьем за планы на будущее», — сказала Каролина. «Ну, раз так, то и за дружбу, и за борьбу», — подхватил Пабло.